Было около 8 часов вечера, когда Роджер закончил изучение документов. Он протер уставшие от чтения глаза и позвонил по телефону. Швейцар ответил без промедления. «Я бы хотел поговорить с мадам», — сказал Роджер. «Мадам просит поужинать с ней, сэр. Ужин в 8:30». Мадам вышла к ужину в черном платье с белыми манжетами и воротничком. Она ожидала Роджера в маленькой комнате позади столовой. Здесь находился бар, красиво отделанный металлом и цветным стеклом. Когда мадам предложила Роджеру коктейль, на лице ее была написана грусть. Это выражение не сходило с него, и когда она пила коктейль. Выглядела она побледневшей и, видимо, уже предполагала, каков будет его ответ. Вопросов она не задавала почти до самого десерта. Внезапно она подняла глаза на Роджера. «Вы пришли к какому-нибудь мнению?» «Да». «И каково оно?» «Вы были правы. У него нет шансов выкрутиться». «Вы нашли хотя бы одну лазейку?» «Ни одной. В ярде он выдал себя с головой». «Нет», — сказала она и улыбнулась, как может улыбаться мать, когда ее ребенок ошибся. «Джеймс не привык иметь дело с полицией. Он под стражей, да, в бумагах говорится об этом. Он в Брикстоне, и в понедельник или во вторник на будущей неделе дело его будет передано в Олд Бейли. Олд Бейли — старейшая тюрьма в Лондоне, в помещении которой проводятся важнейшие судебные процессы. Я очень сожалею, но шансов у него нет. Вы, вероятно, полагаете, что к нему подошли слишком строго, так как до войны за это не судили, но...» Роджер пожал плечами. «По крайней мере, хорошо, что ваш муж не втянул в это дело вас». «А я в этом деле не участвую. Я даже не знала, чем он занимался. И вообще, я не понимаю, как можно на этом заработать?» Мадам улыбнулась. Она действительно была очень красивой. «А я-то думала, что Джеймс ради меня затеял все это. Вот почему я считаю своим долгом помочь ему выкарабкаться из этой трясины. Значит, он должен сесть в тюрьму? Я не могу помешать этому. А если его не будут судить, то и в тюрьму он не попадет». Теперь Роджер все понял. Догадка осенила его внезапно. «Его не будут судить, если он исчезнет из Брикстона до суда или по дороге в суд, не правда ли? Вам знаком распорядок дня в Брикстоне? Я хочу, чтобы вы посоветовали, как проще всего вырвать его оттуда и организовать ему побег. У меня все готово к отъезду из Англии. Если мы с ним уедем, то и не о чем будет беспокоиться. Мистер Кеннеди имеет огромные связи и ради меня сделает все. Только не говорите, что это невозможно. Это надо сделать». Глава 15. Побег. Перси вез Роджера от дома Делани в Лондон, и по дороге в Паттнибридж они прихватили с собой Кеннеди. По мнению Роджера, пришло наконец время выяснить, где скрывается Кеннеди, и перейти в наступление. Но Кеннеди все еще был недоверчив, а потому опасен. Кеннеди сел в дальний угол машины и, едва за ним захлопнулась дверца, произнес: «Она сказала мне, что вы очень самоуверены». «Так и есть», — произнес Роджер. Он заявил женщине, что побег можно организовать, поскольку точно знал, что можно. «И когда вы намерены осуществить свой план?» «В воскресенье ночью. В это время дисциплина во всех тюрьмах заметно ослабевает». «Я верю вам. А каким образом вы думаете устроить побег?» «Мне нужны будут 2 человека. Один одетый официантом, другой в форме констебля. И еще девушка для алиби. Форма должна быть настоящей, со всеми аксессуарами. Номером, значком и так далее. Обед в комнату Делани приносит мой официант. Сопровождать его будет мой констебль, который и отвлечет на себя охрану. Люди должны быть толковыми, а проинструктирую их я сам. Вам же придется уладить дела с рестораном. Делани носит пищу оттуда. Нужно сделать так, чтобы этой ночью работал мой официант». «Какой риск вы собираетесь взять на себя?» «Я поведу машину на обратном пути, если вы называете это риском». «Я не вижу четкой схемы в вашем замысле», — сказал Кеннеди. «Мы выработаем ее с 2 помощниками и девушкой. Полагаю, вас интересует не сама схема, а результат?» «Кое в чем вы оказались даже лучше, чем я предполагал, Рейнер. Что еще вам от меня нужно?» 2 автомашины. Обычная, старенькая, которая будет ждать у ворот тюрьмы, и еще 1, помощнее, в полумиле от них. А каким образом вы намерены сплавить эту парочку из Англии? По воздуху. Откуда? У меня есть на примете частный аэродром возле Уотфорда. Мне все равно, где он, заметил Роджер. Но когда я поведу вторую машину, со мной должен быть человек, хорошо знающий дорогу, чтобы не потерять время. На аэродроме мне понадобится третья машина, на которой я смог бы быстро уехать оттуда. Перед воротами тюрьмы царил мрак. Лишь местами несколько ламп освещало улицу. На территории тюрьмы было почти темно, и только три рассеянных световых пятна тщетно разгоняли ночную тьму. У железных ворот торчали двое полицейских. Неподалеку, за углом, стоял маленький грязно-серый Моррис с легко сменяющимися регистрационными номерами. Для этого достаточно было лишь нажать на кнопку на приборной доске. Роджер сидел за рулем. Рядом с ним девушка, приятная на вид блондинка, без признаков страха или ума на лице. При необходимости она должна была лишь поклясться, что весь вечер находилась в своей комнате вместе с Роджером. Официант появился первым. Он был не единственным. В тюрьме работало несколько официантов, и каждый вечер они приносили подследственным, которые располагали деньгами, приличествующие их положению ужин. Официант вышел из ближнего ресторана, держа в руках большой поднос, накрытый крышкой. Охрана у ворот беспрепятственно пропустила его. Он дошел до дверей главного следственного здания, где охранник осмотрел содержимое подноса. «Прошу вас, не остудите», — попросил официант охранника. «Пахнет вкусно», — заметил полисмен. Освещения было достаточно, чтобы он убедился, на подносе не было ничего такого, что могло бы облегчить подследственному побег или самоубийство, одну из наиболее распространенных форм побега. «Вы новенький, кажется?» «Уже несколько дней. Но сегодня я подменяю товарища». Охранник засмеялся. «Окей». Официант вошел внутрь. Коридор освещался плохо, но внешне не очень напоминал тюремный. В меблированных камерах были низкие потолки. К официанту подошел еще один охранник. «Кому?» — рявкнул он. «К мистеру Делани». «Окей, проходи». Охранник повел его по коридору, позвякивая ключами. В камере Делани тихо наигрывал приемник. Официально иметь приемник не разрешалось, однако в зависимости от общественного положения клиентов и наличия у них денег, для некоторых иногда делались и исключения. Из коридора музыку не было слышно. Охранник отомкнул дверь камеры Делани. В этот момент в противоположном конце коридора возникла фигура констебля. Он спокойно приближался к двери камеры, пока официант и охранник находились внутри. Охранник следил за каждым движением Делани и за тем, чтобы кроме пищи в его руки не попало ничего лишнего. Делани, небрежно развалившись, сидел в кресле.